Глава 8. Научиться слышать. «Уже время обеда!» Кайл махнул своим друзьям и подошел ко мне. Остальные однокурсники предпочли сделать вид, что меня не существует, но это не обидело. В другой ситуации я бы вообще не обратила внимания на их ко мне отношения, даже обрадовалась. Но сейчас просто не знала, что делать дальше. «Да?» Почувствовала, как живот сводит от голода. Вовремя. А ведь я даже не помню, когда в последний раз ела. «Ты не завтракала, что ли?» Кайл нахмурился, бледный какая-то. «Не успела». «В следующий раз лучше бросай все дела и иди на завтрак. Тиртон всю душу может вытрясти. То, что было сегодня, это показательная расправа над новичком». Он расплылся в улыбке. «А попало шоу». «Она тебе не нравится?» Мы быстро шли в сторону главного здания. Спины однокурсников маячили впереди, а мне было любопытно. «Слишком заносчивая. Я понимаю. Это честь учиться здесь. Немногие могут похвастаться, что попали не просто в Академию Альмерса, а на факультет атакующих. И уж тем более девчонки. У Магнолии сильный дар. Да и ее квадра не из слабых. Но она думает о собственной выгоде с первого дня больше, чем об учебе. Ведь за 5 лет многое может измениться, и лучший боевой квадр Академии может отправиться на границу с Варлисом и прозябать в каких-нибудь болотах вместо великих битв». Кайл криво усмехнулся. «Твое появление тоже ведь никто не мог предсказать. Эх, знал бы и оставил для тебя местечко». «Зачем?» «Как это зачем?» – изумился он. «Портальный маг в квадре. Это же сразу сделало бы нас самыми сильными, первыми». «Первыми в чем?» «Да во всем! Нарина, ты хоть представляешь, какими силами владеешь?» Кайл даже остановился. «Я хотела сказать, что представляю. Могла бы даже рассказать, что благодаря собственному дару перенеслась из-за препоны, спаслась от достойной по ведьминским меркам смерти и посвятить нового знакомого в хитросплетение взаимоотношений внутри моей семьи. Я намного могла открыть глаза этому восторженному парню, который, наверное, еще не видел смерти, считал, что готов совершать подвиги. Смотрела на Кайла, улыбалась и не знала, что могу открыть, а что придется всегда хранить глубоко в сердце, чтобы не пострадать. Это было потрясающе!» Глаза Кайла округлились, когда мне на плечо легла рука, надавила, разворачивая чуточку больно, и я оказалась лицом к лицу с братом Ринель. «Макс!» – улыбнулась парня, который разглядывал меня как-то странно. «Приятно тебя снова видеть!» Я старалась быть любезной, хотя искренне не понимала, зачем он ко мне подошел. Да, Ринель представил нас друг другу сегодня утром, но мне показалось, что я его совершенно не заинтересовала. Так почему он подошел сейчас? «Так уж и приятно!» Макс неожиданно подмигнул и обхватил меня за талию, поставил рядом, оглядел как-то оценивающе. «Тебе идет форма», – констатировал с неудовольствием. «А вот Рине не идет. Она в ней смешная и мелкая. А ты серьезная». Замерла, не понимая, как реагировать на его слова. «Обидится?» «Так вроде ничего обидного он мне не сказал». «Спасибо». «Правда?» – обрадовался Макс. И я отступила от него на шажок, благо не удерживал. Стала ближе к Кайлу, который, казалось, вообще потерял дар речи. «Милая моя Нари, Нариша!» Улыбка парня стала запредельной. «Ты ведь так сдружилась с Риной, правда?» «Возможно», – ответила осторожно. «Но я в этом пока не уверена. Мы с ней слишком мало знакомы». «Да брось! Если Рина захочет с тобой дружить, ее ничто не остановит». Макс сделал плавный шаг ко мне, наклонился к самому моему лицу и прошептал так, чтобы услышала только я. «Ты портальный маг, я видел». «Мы ведь тебе говорили», — напомнила ему. Макс поморщился. «Я не поверил. Так вот, Нарина, хочу тебе сказать, что мы с братом будем за тобой приглядывать, но ты должна пообещать, что не будешь помогать Рине бегать на свидание». «Что, прости?» Я ожидала разного, всякого, опасного. Возможно, уже мысленно готовилась к тому, что он решит пытать меня, выясняя, не ведьма ли я. Но вот такой простой и глупый вариант мне в голову не приходил. «Моя сестренка еще маленькая и глупая. Ее нужно оберегать. А в Академии много парней с не самой лучшей репутацией. И я не хочу, чтобы кто-нибудь испортил ее репутацию. Ну и твою теперь. Так что мы с братом проследим за вами. По рукам?» Он отстранился и широко улыбнулся. «Ты странный?» Нахмурилась, не ответив на его предложение. «Почему это?» – не обиделся Макс. А это Кайл вдруг решила представить однокурсника. Тот чуть ли не подпрыгнул на месте, тут же протянул Максу руку, смотря на него таким преданным взглядом, что мне стало неловко. Вот же, сейчас брат соседки подумает, что я уже порчу ее репутацию. «Кайл?» В голосе Максимуса появился холод. «И кто ты такой, Кайл?» Руку парня он не пожал, даже не посмотрел на нее, но Кайл не растерялся. «Кадет Кайл Тимау. Взял на себя защиту Нарины, однокурсник, атакующий боевой маг, первый курс. Не претендую», – добавил внезапно. «Ни на кого не претендую». «Это хорошо», – расслабился Макс. Сам протянул руку для рукопожатия, но стоило ладони Кайла оказаться в его хватке, как сжал так сильно, что мой однокурсник побледнел, тяжело задышал, но улыбку с лица не упустил. Так и стоял, едва дыша и улыбаясь. «Сойдешь», – решил Макс. «За тобой тоже присмотрим. Главное, помни, сестра у меня одна. Обидишь – тебе не жить». «Нариша». «Уговор». Подмигнула, отпустила руку Кайла, развернулся и, насвистывая, ушел прочь. Я развернулась к Кайлу, готовясь просить прощения, но замерла, рассматривая парня, который выглядел пришибленно. Он смотрел вслед Максу с каким-то детским восторгом, будто к нему дух с гор спустился, а не старшекурсник подходил. «Кайл!» – позвала его осторожно. Восторженный взгляд переместился на меня. «Ты знакома с Максом Тилантом? Сыном самого Горга Тиланта? Он же... Я держал его за руку!» «Ты меня пугаешь, Кайл!» – покачала головой. «Он обычный кадет, а ты восторгаешься им, словно он сам герой». «Так он тоже! Его квадры лучше на 5-м курсе, как и Тирейна на 4-м. Нарина!» Кайл замер. «Нарина, ты ведь и с Тирейном знакома?» «Да», – ответила, пугаясь парня еще больше. В его глазах зажегся какой-то фанатичный огонь. «Я с тобой дружу, поняла?» Кайл расправил плечи, схватил меня за руку и потянул в сторону Академии. «Жаль, что нельзя в квадр 5-й взять, но ты все равно будешь заниматься с нами. Кайл!» «Нет-нет-нет! Даже не думай, я не собираюсь отказываться от такого шанса. Это лучший кадет Академии, понимаешь? И плевать, что там тебя с ними связывает. Ты с ними знакома. Лично!» Так он и протащил меня через аллеи, удерживаясь за руку. Потом был широкий коридор, в котором было много кадетов, и каждый из них смотрел на нас, пытаясь понять, что происходит. Кто-то смеялся, кто-то презрительно кривился. Я чувствовала направленные на меня эмоции. Ведьминское чутье сердито щерилось, но не лезло, оставив ситуацию на откуп магии. И меня это радовало. «Хоть бы постеснялись», – скривилась Магнолия, с которой мы столкнулись в дверях столовой. «Тимау, ты опустился, я думала, у тебя есть гордость. Но нет, ошиблась. Подбираешь бродяжек, да?» «Эх, Шоу, знала бы, чего лишаешься!» Широко улыбнулся Кайл и впихнул меня в столовую. А я испугалась, потому что первый раз была в таком месте. Нет, я понимала, что такое столовая, но вот увидеть – это совершенно другое дело, тем более она не была похожа на то, к чему я привыкла. Несколько соединенных широкими проходами больших залов, большие окна, через которые проникал дневной свет, дополнительные магические светильники под потолком, длинные столы, за которыми сидят кадеты. У одной из стен широкая лавка, заставленная большими чанами. Возле них стоит женщина с недовольным лицом, раскладывая в тарелке обед, выдает кадетам. И стоит мне поймать ее взгляд, так сразу и хочется развернуться и убежать. В нем нет ничего доброго, она никому не улыбается, выполняет свою работу, монотонную, явно нелюбимую. Но боюсь я ее не поэтому. «Идем!» Кайл расправил плечи. «Не бойся, я все тебе покажу. Никогда не видела такого, да? У нас 3-я по численности академия, это впечатляет. Запоминай, эта столовая принадлежит боевому факультету. Вон та – целителям, там – штрафники. Туда не ходи и сама старайся не попадаться на нарушениях. 3 нарушения и… отчисление», – торопливо дополняю, стараясь не думать о том, куда мы идем. «Да нет, кто тебе такой сказал?» – удивился Кайл. «Просто отработку назначает и в штрафники переводит, а там тяжко. Живешь не в общежитии, а в казарме, ну и занятия жестко проходят. Хотя, говорят, раньше у всех так было, когда стены еще нормально не было. Но благодаря королю Майи мы теперь можем не волноваться, как раньше. Темные магии не прорвутся». «Это хорошо», – сглотнула, даже не пытаясь с ним спорить, практически не слушая, что он мне говорит. Я смотрела на женщину. На первый взгляд она была старой, старше матушки, морщинистая, злая, худая, как молоденькое дерево, или больное, истощенное заразой и плохим питанием, кухарка из академии, которой было мало сил, потому что она не была магом, не могла пополнить свой резерв и омолодиться. «Доброго дня, госпожа Маниту!» – широко улыбнулся ей Кайл. «Чем вы нас сегодня порадуете?» «Обедом!» Перед нами появилось два подноса, на которые друг за другом шлепнулись по две тарелки и по кружке с чем-то темным, исходящим паром. «Благодарю, госпожа Маниту! А это Нарина, она новенькая!» – представил меня Кайл безразличной женщине. Безразличной до этого самого момента. Она подняла на меня бесцветные глаза и вдруг растянула губы в злобной улыбке. «Новенькая! Давно у нас не было новеньких!» И только я поняла, что она имела в виду. Сил не осталось. Я схватила поднос и отвернулась, сжимая его дрожащими руками. Кайл еще что-то говорил, но я молча шла следом за ним, не думая, куда он меня ведет. Все мысли занимала эта женщина. Страх. Если леди Теплия вызывает опасения, то госпожа Маниту – ужас. Еще одна ведьма, обессиленная, зачахшая, увидевшая во мне возможность восполнить резерв.